«У меня мозг уже дымиться начал!» Простонал я, даже аппетит не было. «А я чувствовал себя, как будто на выставке», — вздохнул Костя. А вот Макс ел за двоих и выглядел очень задумчиво. «Сказала бы, что мне вас жалко, но совру», — улыбалась мелкая дьяволица. «А я говорил, женщины зло!» — Костя указал на Вику, а я закивал. «Да я и не спорю», — та лишь пожала плечами и продолжала улыбаться. «Я, кстати, вчера финик героя получил и скушал. Уже 7-й по счету. Хорошая штука, делает меня сильнее. Ну и орех добродетеля умял. Он дал кратковременный регенеративный эффект, который помог мне восстановиться после ранения». «Вечером к тебе?» — спросила Вика. А девушка, проходящая мимо, вдруг оступилась и как шмякнулась. Благо, без подноса была. А вот нечего подслушивать. Под взгляды половины столовой бедняжка вскочила на ноги и поспешила удалиться. Видимо, в другую столовую пошла. «Ага, хоть один разок, но вздрючь тебя!» Указал на нее пальцем, а та рассмеялась. «Это я тебя вздрючу. Да так что...» Договорить ей не дал парень, который настолько офигел от наших разговоров, что врезался в другого человека. Полетели подносы, началась ругань. «Вы чего замолчали? Продолжайте!» — смеялся Костя. «Глядишь, тут стена обрушится или случится прорыв?» «Вик, мне кажется, тут все озабоченные», — подметил я, на что девушка яростно закивала. «И не говори. Вечно неправильно понимают меня и парни, и девушки. Сил уже нет». На этой теме мы разговорились, и обед пошел как по маслу. Вся еда была съедена и переварена, а после мы с Костей пришли на практику. Проходила она на северном полигоне, причем практика была только для разведчиков. Около полигона было специальное здание, где можно переодеться и принять душ после тренировок. Вот только... «Кажется, мы ошиблись», — пробормотал Костя, когда мы вошли в раздевалку, а там 17 полуголых девушек, крики, визги, и в нас полетела обувь. Пришлось срочно эвакуироваться. Выскочив в коридор, обошли его вдоль и поперек. Здесь были туалет, раздевалка, склад, медицинский кабинет и кабинет преподавателя. «Если окажется, что кафедра разведчиков состоит только из женщин, я сейчас же пойду писать заявление о переводе», — заявил блондин. На что я лишь рассмеялся. И в этот момент из раздевалки стали выходить девушки в темно-серых штанах и куртках, а еще со злыми взглядами. «Парни переодеваются раньше», — заявила злая кротышка с большой грудью. Позади нее стояли все остальные. «Так, а вы кто вообще?» «Новенькие», — указал я на эмблему факультета войны с цифрой 2. «Новенькие? Еще и не маги?» Злая кротышка заметила, что на моей форме нет линий. А вот с Костяном ошиблась, он маг. «Чудеса случаются», — пожал я плечами и пошел вперед, протискиваясь через женщин. А за мной Костя. Однако стоило нам оказаться внутри и начать раздеваться, как внутрь влетела злобная фурия с грудью размера эдак третьего, может больше. «Я не поняла, так вы вообще кто такие?» «Дима», — кинул на нее взгляд и показательно открыл шкафчик со своим именем на двери. А там меня ждала тренировочная форма, точно такая же, как и у девушек, только мужской вариант. «Костя!» Тот тоже принялся переодеваться. «Ага, тут даже сменные трусы есть». «Реально, что ли, новенькие?» — обомлела фурия. «Так и буду называть ее». «Ага, нас сразу на второй курс взяли». Обернулся к коротышке, а та хмыкнула и повернулась ко мне спиной. Ха, испугалась слоника. «Так что теперь мы одногруппники, или, правильно будет, однокурсники». Посмотрев на блондина, тот натянул трусы и призадумался. Так и стояли с полминуты, смотрели друг на друга. «Однокурсники вы, не тупите, блин, одевайтесь уже и марш наружу». Мы резко обернулись к фурии. «Кость, смотри, за нами извращенка подглядывает», — выдал я, и блондин заржал. Это же раскраснелось и, что-то пропищав, убежало. Вскоре мы переоделись и вышли наружу. К этому времени люди уже построились перед учителем. Им был тот суровый однорукий мужик, правда, рука у него все же была, но сделана из металла. Киберпротез. Круто. Мы быстро встали в ряд, и вместе с ними здесь было 40 студентов. «Сегодня вы собрались раньше обычного. Думаю, понимаю, из-за чего», — Ухмыльнулся мужик и жестом подозвал нас. Продолжил же лишь, когда мы встали рядом с ним. «Позвольте представить, Дмитрий и Константин оба поступили сразу на второй курс и записались к нам в разведку». «Бездарный? В разведку?» Один из парней выразил свое недоумение. «Вот у нас и первый кандидат на поваляться на земле. Выходи, Артур, покажешь новичку, где раки зимуют. Магией пользоваться можно, но без боевых заклинаний». Преподаватель указал в сторону. Там было что-то вроде поляны, окруженной небольшим заборчиком. «Вы очень жестокий, Артем Михайлович!» Парень хмыкнул и пошел к нашей арене. Да и я направился туда. Вскоре мы оказались друг против друга. Мой оппонент был под жаром, среднего роста, темноволосый, взгляд уверенный и решительный. Он слегка попрыгал на месте, а также размялся. Я же стоял как истукан и смотрел на него. «Прости, новичок, но первый твой учебный день будет весьма паршивым», — сказал он и кинулся вперед, используя ветер. «Ненавижу шустриков, но вчера мне хватило, и я уже примерно понимаю, как сражаются маги ветра. Уклонится от моей атаки и ударит со спины. Бью правой рукой, пытаясь прихлопнуть. Тот ныряет вниз, уходя от атаки, и тут же в него прилетает левая рука, что бьет прямой. Такого парень не ожидал, но успел прикрыться руками. Вот только это не особо помогло, и он рухнул. Однако сразу же перекатился в сторону, куда я уже падал. Взял просто и, раскинув руки, свалился на Артура. Такого он не ожидал. За бой с тем психом я успел понять, что лучше пропустить пару ударов, но поймать гада, чем гоняться за ним в безуспешных попытках прибить его. Тот аж выдохнул весь воздух, что был в легких, и заметить не успел, как я скрутил его. Магия ж магия, но физически сильнее. Просто прижал того лицом к земле и пару раз дал кулаком по затылку. Правда, не очень сильно. «Сдаюсь, сдаюсь!» — выкрикнул тот, а я отпустил его. Мы поднялись, а тот едва спину разогнул. «Признаю, это было мощно, но наша магическая сила будет лишь расти, а твоя физическая, а? Думаешь, сможешь потягаться с нами на старших курсах?» Протянул он лапу примирения. «А разве мы соперники?» — поинтересовался я и пожал руку. «Ха-ха-ха, ты прав. Прости, будем товарищами». Он смеялся и, оказывается, не такой уж и говнюк. «Раз желающих опозориться больше нет», — начал говорить наш преподаватель, «то марш на полосу испытаний. Узнаем, насколько вы отъели свою жопу за эти каникулы. Ну, или сиськи». Он кинул взгляд на Фурию, а та проигнорировала его. Дальше же нас ожидал самый обычный бег с препятствиями. Я, правда, старался особо не выпендриваться, но получалось плохо. «Да это озеро. Проще переплыть», — ругалась грудастая коротышка, передвигаясь через ров с водой. Мне было очень стыдно обогонять ее. Она так старалась, ей воды едва ли не по шею было. А сзади я, которому эта вода лишь чуть выше пояса. В общем, полоса препятствий тяжелая, по идее. Костя так вообще по воде пробежался. Маг ветра, блин, Артур тоже. Вообще очень много ветряков в разведке, почти половина. Ну, думаю, это логично. Разведчики должны уметь быстро бегать. Когда мы закончили полосу, все выглядели как поросята. И лишь Фурия чистая. Как так? Она по уши была в грязи, а теперь не пятнышко. «Плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что считайте, ваша жопа уже оказались в пасти энтропов», — ругал нас учитель. «Так что идем на повторный заход, но чтобы никто не сдерживался. Особенно ты!» Он строго посмотрел на меня. «Покажи им, что такое настоящее унижение. Слишком они расслабились». Кивнув в ответ, кинул на парней и девушек сочувствующий взгляд. Вскоре мы вернулись на трассу, он отдал приказ, и мы рванули. Маги применили магию и отстали. Я бежал, выкладываясь на полную, а это более 50 километров в час. Стену, через которую надо перебраться, я, можно сказать, перепрыгнул. Просто в прыжке достал руками верхней части, перекинул себя и побежал дальше. Маги ветра же пробежали по стене. Лужи я просто пробежал, словно бегемот. Там, где надо было идти по бревнам, чтобы не упасть в воду, вообще легкотня. Участок, где нужно просто бежать, вообще самое легкое. Как итог, я прибежал первым и успел заскучать, пока остальных ждал. Вторым был Артем, потом Костя, а Фурия прикатилась последней. именно катилась. Мелкая, оказывается, маг земли. Она свернулась колобком и тупо катилась, причем весьма быстро, но не очень маневренно. «Уже лучше, но, Фомина, тебя все же сожрали энтропы. Правда, вероятно, подавились бы и сдохли. Так что твоя смерть была не напрасна. Наш препод был тем еще троллем. Девушка же распласталась на земле, тяжело дыша. Вот только из-за объемной груди лежала фурия будто на подушке. Лицо не касалось земли, ну или это все магия. Дали нам после этого отдохнуть? Отнюдь. Нас гоняли в хвост и в гриву на протяжении 3 часов. И лишь когда пытка закончилась, мы пошли в раздевалку. Девушки подождали, когда мы разденемся и уйдем мыться. И сами начали раздеваться. Душевых здесь было 2. Странно, конечно, но, видимо, создатели университета посчитали, что это уже слишком, если студенты разных полов будут мыться вместе. В армии же и раздевалки, и душевые не имеют разделения на мужчин и женщин, но это из-за низкого количества этих самых женщин в армии. И, как по мне, брать женщин в армию – плохая идея. «Ты, я вижу, вообще не устал». Я стоял под душем, а слева Костя. «Ну почему ж? Почти вспотел». Сделав серьезное лицо, ответил ему. «Если вдруг я не смогу бежать, знаю, кто меня понесет». «Ха-ха!» – рассмеялся блондин, на что я вытянул руку и покачал пальцем. «На руках я ношу лишь грудастых красавец. Тебя максимум могу на плечо закинуть». «Фу, договорились. Левое плечо чур за мной», – заржал он. «Почему левое?» «Ну так правой рукой ты будешь от чудовищ отбиваться». «Ха, разумно». Я повернулся к двери. Там парень собирался выйти. «Не советую. Женщины еще переодеваются». «Вот черепахи!» – выругался он и принялся ждать. Ну и прислушиваться. А я ничего не слышал. Костя прищурился и уставился на меня. «Точно же! Барды обязаны обладать хорошим слухом!» «Именно!» – показал я большой палец и не стал говорить, что там демон собирал информацию. Подглядывал и в общем. Пару минут спустя раздевалка была свободна, и мы смогли выйти из душевой и переодеться. Ну и разойтись кто куда. На сегодня уроки все. И не только у нас. Вик с Максом тоже уже были свободны. Слава телефонам и мессенджерам. Вскоре мы прибыли в столовую, где Макс с Викой уже увлеченно ели. Причем так аппетитно, что и мы набросились на еду. Свою, конечно же. А потом, сытые и довольные, завалились к нам в комнату. «Жалкие консольщики!» — хмыкнул Костя, размещаясь на своей кровати и запуская Героев 3 на ноутбуке. «Мышка-блудец!» — заявил я, за что Вика показала мне большой палец, а потом и жопу. Образно выражаясь, конечно же. Она слишком хорошо играет, но я нашел ее слабое место. Леталки и тактические игры. «Му-ха-ха-ха-ха!» «Уделал, уделал!» — вздохнула девушка и рухнула на кровать. На ней мы и сидели, кстати. Что интересно, кепка с нее вообще не спадала. Будто на клее. «Блин, ну ты такой довольный, что ж противно». Я лишь рассмеялся и пошел к своей сумке. «Яблочко?» «Угу, заем горе». Кинул ей яблоко, та ловко поймала его и тут же вгрызлась. «Какой же вкусный, блин». «И я хочу». Костя аж от игры отвлекся. «Прости, но вкусняшки лишь для страдальцев». «И красоткам!» – развел я руки в стороны. «А я красавица или страдалец?» – приподнялась мелкая. «Раз получила лишь одно яблоко, значит, последнее!» – хмыкнул Макс. «Ну, это было очевидно!» Она пожала плечами и продолжила есть яблоко. «Блин, как вкусно-то!» «Я вообще тоже сегодня страдал!» Костя стрельнул в меня требовательным взглядом. «А меня назвали мерзким уродом!» – вздохнул Макс. «Вот как не ржать? Да никак!» Так что поржал над ними и вручил по яблоку. «О, это куда лучше, женщин!» – простонал блондин. «Полностью с тобой согласна!» – смеялась Вика, а когда доела яблоко, вызвала меня на реванш в тактической игрушке и вновь была разбита. «Му-ха-ха-ха-ха! Месть!» Правда, потом она надрала мне задницу в драчках и гонках, но я вернул обиду сполна в леталки-стрелялки, после чего мы начали играть в кооперативную игру про зомби. «Кстати, какие у вас планы на субботу?» – поинтересовалась девушка. Я опустил взгляд, глядя на нее. развалилась на кровати, голову положила мне на колени, живот слегка оголен, да и штаны чутка присползли, отчего виднеются края труселей. Нас за мужчин, похоже, вообще не воспринимают, хотя, думаю, тут обоюдно. «Точно, послезавтра же суббота!» – вспомнил я и призадумался. «Планы, да. По магазинам бы сходить». «Поддерживаю!» – Костя поднял лапу. «Я бы заперся на все выходные и продолжил кодить». Макс вздохнул, причем обреченно. «Но у меня процессор барахлит, да и память на ПК нужно обновить. Плюс нужны детали для твоего нового геймпада». «Супер! Мне тоже нужно по магазинам». Заулыбалась мелкая. На этом мы договорились, ну а поздно вечером я вновь сопроводил ее в общежитие. А вот на следующий день меня после уроков вызвали в деканат. «О, и ты здесь?» – хмыкнул я, увидев Вику, сидящую на одном из стульев. Здесь был рабочий стол секретаря декана, обилие зелени, ну и секретарь, точнее секретарша. Женщина около 30 с лишним лет, горяча и холодна одновременно. В том плане, что фигурка у нее ух, а лицо холодное, а взгляд леденящий. И даже пуговицы на блузке все были застегнуты. Уверен, расстегни она пару пуговиц, мужики пачками бы падали к ее ногам. Ага, видимо, из-за того нападения. Так и думал, ну-с, узнаем, так ли круты связи того горе-насильника-убивателя. Кинул взгляд на секретаршу, а та занималась работой и не отвлекалась на нас. Сев рядом с Викой, достал телефон, чтобы почитать новости. Девушка, собственно, тоже сидела, уткнувшись в телефон. Минут через 15 раздался звонок на телефон секретаря, и та зашла в кабинет, но быстро вышла. «Входите. Владимир Ярославович готов принять вас». Женщина открыла дверь и позволила нам войти, а внутри... Ну, неплохо декан устроился. Шикарный угловой кабинет, большие окна на северной и западной стенах. Немалых размеров стол стоит в углу. У южной стены два больших дивана, между которых журнальный столик с графином, полным воды. Там же небольшая дверь, видимо, в личный туалет или комнату отдыха. А еще у восточной стены стоял огромный книжный шкаф аж до потолка. Сам декан оказался толстым мужчиной в очках и парике. Перед ним стоял седой мужчина в черном костюме и сидела статная дама лет так 50. Увидев нас, она вскочила со стула и набросилась, словно разъяренная фурия. «Мерзавец, ублюдок! Ты что сотворил с моей Алешей?» Прокричала она, лупя кулаками по моей груди. Я же почесал затылок. Хм, и что делать? Женщину я не бью, вот только она маг и магическую силу не жалеет. «Я так понимаю, она мать того ублюдка?» Поинтересовался у Вики, та в ответ молча кивнула. «Теперь понятно, в кого он такой мудак». «Как ты назвал моего сына?» Та еще больше взбесилась и, окутав кулак пламенем, ударила мне в грудь. В сердце метило. У декана аж глаза полезли из орбит, но поздно. Она нанесла удар и... «Ай-яй-яй-яй-яй!» Взвыв от боли, она отшатнулась и схватилась за руку. Кажется, сломала себе пару пальцев, может, кисть. «Ты там живой?» Вика выглядела офигевшей. «Ага, сделаешь фотку?» Указал на прожженную форму и сожженную плоть. «И скажу я, это чертовски больно, и не будь это сумасшедшей женщиной, я бы свернул ей шею. Еще меня позабавило отсутствие реакции у нашего декана». «Почему отсутствие реакции?» Она кивнула на толстяка, а тот помог женщине сесть на диван и принялся осматривать ее руку. «Засняла?» – тихо поинтересовался, на что она подмигнула. «Мы заранее договорились, что я принимаю весь огонь на себя, а она тихо и незаметно все снимает на телефон». Вика сразу сказала готовиться к тяжелому противостоянию, потому что этот Алексей из очень влиятельного рода, ну а я под шумок вернулся в приемную. «Уважаемая, вызовите, пожалуйста, службу безопасности. Тут на студента напали, а еще медиков бы», — сказал я, указывая на жуткий ожог на своей груди. «И да, это чертовски больно». Секретарша едва со стула не упала от удивления. Она тут же схватила телефон и принялась звонить. А я вернулся в кабинет декана. «Пожалуй, будет весело, хотя... когда было иначе? Нелегкая жизнь хранителя древа мира». Глава 6. Лица шестерых вооруженных мужчин, ворвавшихся в кабинет, причем лишь спустя минуту после вызова, ну, может, две. В общем, глаза круглые, как монеты. Лица ошалелые и растерянные. И как я их понимаю? Эта неугомонная психопатка вновь пытается меня убить, а я прикрываюсь столом декана. Сам декан сидит на диване и пьет валерьянку. Нет, он, конечно, пытался остановить женщину. Дважды. Ну, как-то вяленько, скорее мычал, чем говорил. В общем, он то еще сыкло и тряпка. Рядом с ним сидел седой мужчина в черном костюме и звонил по телефону. Разговор, судя по выражению его лица, был сложным. «Именем императора немедленно остановитесь!» — рявкнул один из бойцов. «Иначе мы применим силу!» Женщина, к моему удивлению, вздрогнула и обернулась. Объяснить, что здесь происходит, она не смогла. Тогда я поставил стол, что был мне щитом. Я объяснил все сам. С самого начала, как мы пришли, как на меня напали и что происходило дальше. Ну и ожоги показал. Их теперь было 4. Да и мясом паленым пахло. Неприятный запах. Бойцы офигели, декан бледнел, женщина кричала и все отрицала. Что несколько тупо, учитывая, что охрана застала момент, когда придурочная била по мне огнем. Одной рукой, правда, вторая сломанная. Еще некоторое время спустя впустили медиков. Одни занялись мной, вторые – женщиной. Стоит отметить, что за медиков здесь использовали студентов Оазиса. Четверокурсниц. Видимо, практику проходят. «Ага, такие раны, и ты невозмутим, будто царапина?» Слева от меня сидела грудастая блондинка. «Хорошенькая, прям мяу!» Она была магом природы, прям как я. Девушка ускоряла регенеративные способности моего организма. «А мышцы?» Второй была худышка, и пусть фигурка была средненькой, но личико очень мимимишное. Она маг воды. «В былые времена пришлось хорошенько повоевать», — улыбался я и приобнимал девушек за талии. Недалеко сидела Вика, уткнувшись в телефон, а декан что-то объяснял охранникам, но вдруг в кабинет ворвался недовольный, я бы даже сказал, взбешенный мужчина. Он был одет в дорогой костюм, и, судя по тому, что к нему прилипли листья, вероятно, мужчина летел. В прямом смысле. И сильно спешил. Кинув на меня испепеляющий взгляд, мужчина подошел к женщине, которая начала на него кричать и что-то объяснять. Видимо, он ее муж. После его появления стало спокойнее. Но на нас это не отразилось. Девчата оказывали мне помощь и одновременно с этим составляли протокол с описанием повреждений и степенью тяжести, которые я, конечно же, сфотографировал. Ну и дал показания под подпись. В университете все строго. На все ушло 40 минут. Как итог, сдвинули 2 дивана, поставив их друг против друга и посадили между ними декана. Охрана же ушла, но бдит. Так сказали. Мол, мы считай за дверью. «Похоже, нам наконец-то объяснят причину вызова и нападения», — улыбался я, как говорит тортик. «Дим, смотря в лицо своим противникам, улыбайся. Это их бесит и выводит из духовного равновесия». «Причина нападения в том, что наш сын едва не погиб. Он находится в реанимации, причем в крайне тяжелом состоянии», — заявил мужчина. «Я ж тебе говорил, семейка дегенератов», — ткнул Вику плечом и рассмеялся. «Их сыночек пытался меня убить, а тебя изнасиловать, а теперь нападают из-за того, что я этого не позволил». «Да-да, выводи его из себя, правильно делаешь». На моем плече сидел демон, давая советы. «А на правом босс». «Надо было все же замочить того урода, да и этих всех замочить нахрен». В общем, я пока был на стороне зла. У добра было слишком воинственное настроение. Не знаю, какая муха покусала босса или пчелка. «Попрошу без оскорблений, иначе это печально для тебя закончится, щенок!» Прошипел мужчина, а женщина буквально испепеляла меня взглядом. «Печальнее, чем попытка убийства в стенах университета? Точнее, уже вторая!» Я хмыкнул и указал на грудь. Рану, к слову, даже уже не болит. Но кусок опаленной плоти еще остался. Сам отвалится за пару дней. Так сказала та грудастая. «Нет ж! Я имею полное моральное право вас оскорблять». «Второе?» — ухмыльнулся мужчина. «Я имею на этот счет иное мнение. Владимир Ярославович, включите, пожалуйста, видеозапись». Он вручил декану флешку, и тот с обреченным видом направился к телевизору. Воткнул в нее носитель информации, что-то тыкая на пульте, включил запись. «Вик, прости меня, я просто хочу поговорить», — говорил Алексей, спрыгнувший со стены, укутанной кустами. «Убирайся, мразь, иначе...» «Да-да, туп монтаж, качественный, потому что голос у дублера не отличить от настоящего меня. Однако, учитывая, что времени с инцидента прошло немного, косяков видеозаписи наша бравая команда нашла уйму». «Вон там странный блик», — указывал демон. «Что он говорит, и как двигаются его губы, совершенно не совпадает», — заметил кролик. «А ничего, что он говорит, несмотря на то, что у парня закрыт рот. А это уже босс». Когда это бредовое видео закончилось, я высказал все, что о нем думаю, и запустил свое со своего телефона. «Отдай мне, или я убью тебя!» — кричал пьяный Алексей. Ну, а потом драка и все такое. «И что же мы имеем? Мошенничество? Ваша видеозапись — откровенная подделка, и это очень легко доказать!» Встав с дивана, я направился к телевизору, чтобы забрать флешку с той поддельной видеозаписью. Но неожиданно ударил ветер, и телевизор разнесло к чертям собачьим. «Охрана! Нападение!» — в голос закричал я, едва сдерживая ухмылку. Мика в помещении ворвались бойцы. «Вот, смотрите, если бы я не уклонился, меня бы убило!» — указал я на телевизор. От такого заявления даже у Вики отпала челюсть, потому что в меня, ну, вообще не целились. Ну, разве это имеет значение? «Он врет!» — хором выкрикнули мужчина с женщиной. «Да, Владимир Ярославович», — надавил мужчина. «Да-да, врет». «В смысле? А кто это тогда сделал?» — указал я на телевизор. «Охранники так вообще потерялись». «Я немного вспылил и целился лишь в технику», — выдал мужчина. Чисто случайно между нами и ней стоял я. А что, логично?» Я засмеялся. «И да, я дурачок. По крайней мере, пусть все так считают». «Эх, флешку уничтожили гады с уликами!» Вновь вру. Флешку вытащил демон, когда все отвлеклись на мой телефон с видеозаписью. «Владимир Ярославович, я жду объяснений», — заявил глава охраны. «Переговоры выдались очень трудные и эмоциональные», — обреченно вздохнул толстяк. «Семья едва не потеряла сына и сейчас на взводе. Думаю, за произошедшее с телевизором их можно простить. Но раз все так вышло, могу я вас попросить проконтролировать, чтобы никто не пострадал?» «Так и быть, проконтролирую. Но ректор уже проинформирован. И поверьте, за нарушение порядка и нанесение ущерба университету вам придется заплатить», — обратился он к аристократу. «Мы все компенсируем. В тройном размере. И да, мы сильно на взводе. Прошу прощения». Извинился тот и даже склонил голову. «Хорошо». Раздав указание, охранник и двое его бойцов встали по углам помещения. Остальные ушли. Ну, а мы вернулись, с чего начали. Я высказал свою версию и подтвердил видеозаписью, на что получил сомнение в ее подлинности. «Простите, не знаю, как вас?» Обратился я к главе охраны. «Воробьев Федор Михайлович». «Федор Михайлович, а как эти люди могли получить копию видеозаписи с камер университета?» Подсказал мне босс. «По запросу из полиции мы можем выдать их». «А он был?» «Если выдали, значит, был». Пожал тот плечами, но призадумался. «Минутку». Он достал рацию и с кем-то связался. Минуты две разговаривал, после чего похмурнел и кинул взгляд на мужчину. «Запроса не было». «Даниил Ильич, откуда у вас запись?» «Был запрос». Он кинул взгляд на старика в костюме. Тот все время молчал, а также молча начал ковыряться в кейсе, что ранее стоял за его спиной. Ну и достал документы. «Вот копия». «Значит, потеряли», — пробормотал охранник. «Или ее и не было, а эту сделали задним числом», — повторил я слова босса. «Или так, разберемся». «Тогда, Федор Михайлович, у меня просьба», — вновь заговорил я. «Видеозапись, что принес Даниил Ильич, явно смонтирована. А в мою, что я снял на телефон, они не верят. Может, вы добудете оригинал? Если его, конечно, не удалили». «Оригинал записи сейчас принесут. Об этом я уже позаботился», — кивнул тот, стоя у стены и изучая документ. А минуту спустя к нам прибежал парень в серой форме с ноутбуком. Он огляделся, вернулся обратно и прибежал со стулом. Положил на него ноутбук и запустил видео. «Вик, прости меня, я просто хочу поговорить». Началось то самое фальшивое видео. Я в голос заржал. «Вот, оригинал принесли, и на нем видно, что это ты спровоцировал сыночка напасть на тебя», — закричала женщина, победоносно улыбаясь. «Речь идет, когда парень закрыл рот», — раздался голос Федора. «Ого, глаз-алмаз. Я два раза уже смотрю, а так и не заметил этого момента». «К тому же звук такой, будто прямо в камеру говорят. А там она на высоте 4 метров. Сем, какого хуя?» «Я...» Парень в сером побледнел от ужаса. Кажется, Федор мужчина авторитетный и решительный. Ну а паренек, судя по всему, компьютерщик, даже не смотрел видео или смотрел, но ему показалось, что все нормально. «Головка от хуя. Кость, в карцер его. Олег, вали в серверную, дай всем пизды». Федор и правда был решительным мужиком. Так что декану оставалось бледнеть и пить валерьянку. У него почти литр валерьянки заныкан. «Значит, их запись была точно такая же?» — спросил он у меня, указывая на ноутбук. «Один в один. Даже начинается с одного кадра», — Вика ответила. «Теперь понимаю, почему они сломали телевизор». Федор вздохнул и кинул взгляд на аристократов. Те выглядели скорее разозленными, нежели взволнованными. Видимо, легко выйдут сухими из воды. «Так не сломали!» — вытащил я флешку из кармана. И как у аристократов глаза выпучились. «Тут и отпечатки пальцев еще остались, так что не отвертятся». «Дернешься, пристрелю», — рявкнул один из бойцов, направляя автомат на аристократа. Видимо, что-то попытался сделать. «Да вы хоть знаете, кто мой отец?» — прокричала женщина-истеричка. «Князь Жуков Глеб Михайлович, и, судя по всему, он может потерять репутацию, если вы продолжите прикрываться его фамилией», — строго сообщил мужик с яйцами из титана. «Князь, да это ж кобздец! Тем более Жуков, он же третью Урала правит. И Нефтянск тоже был под его управлением. Этот урод все деньги из города выкачивал, пока не пришел новый император и не стал наводить порядок». «Арестовать мы вас не можем, но выпроводить с территории учебного заведения, находящегося под защитой его императорского величества, вполне. Так что на выход!» Аристократы, как обычно, не постеснялись пообещать жутких кар перед тем, как их заставили уйти. А нам сказали, что мы можем быть свободны, но после понадобимся как свидетели. Сейчас Федор будет проводить служебное расследование, и полетят головы. Правда, мне кажется, что декан все же выкрутится. Он хоть и трус, но скользкий, как уж. «Похоже, из-за меня у тебя во врагах сам князь», — сообщила мне Вика, когда мы вышли из здания. «Жуков был у меня во врагах еще задолго до моего рождения. Так что знал бы я, что тот хрен моржовый, его внук, он бы так просто не отделался». «Легко? Да на нем же живого места не осталось». «Это ты так думаешь. Я мог оторвать ему лишнее болтающееся, или чтобы он до конца жизни питался через трубочку и мычал вместо нормальной речи». «Ну, целительское мастерство не стоит на месте. Рано или поздно его бы восстановили. Наверное». Вика призадумалась. «А с ней я. Могут ли целители восстанавливать утерянные конечности? А яйца? Нужно будет узнать». Вскоре мы добрались до столовой и все же отужинали, а после... Меня кинула женщина. Жестоко обломав. Прям максимально продинамили. «Прости, мне надо подготовиться к завтрашнему дню, так что сегодня без игр», — сообщила мне Виктория. Все забывая, что она девочка, а они тщательно готовятся к выходу в свет. Оставив грустного и разбитого меня в столовой, она ушла. «Ладно, не такой уж я и разбитый, но, блин, мне теперь придется слушать этих двоих. Они пытаются обратить меня в свою ПКшную религию». Посидев еще немного, попивая кофе, уже собрался было уходить, как в столовую вошла она. «Ух, хороша чертовка, голубоглазая блондинка с чарующим лицом и стервозным выражением на моське мгновенно изменила атмосферу в столовой. Стало чуть тише, а еще люди стали поглядывать на королеву. За альфа-самкой шла стайка львиц, этого, правда, без самца. Все надменные, еще и веселые. К Как они рты пораскрывали, когда королева всю команду одной атакой смела. Восхищалась пухленькая шатенка. Да-да, а их тренер едва в обморок не упал. Третьекурсники. Ха! Поддакивала рыжая милаха. И вдруг королева увидела меня. Взгляд ее мигом стал убийственно холодным. Я аж почувствовал, как на меня вылили ведро ледяной воды. Да что не так-то? Далее она стала игнорировать меня. Да и женщины вокруг нее практически создавали кольцо оцепенения. Я аж допил кофе и пошел домой. Где эти два демона установили Mortal Kombat на ноутбуке и травмировали мою психику. Это они без Вики такие смелые, а при ней ласковые. Боятся, что делает им писюн с горошину. Ух, страшная она женщина. С трудом, но я пережил этот вечер, потом и ночь. А утро оказалось полным сюрпризов. «В смысле ты в этом пойдешь?» – заявил Константин, когда я сказал, что готов. «А что такого?» Кинув взгляд в зеркало, увидел обтянутая футболка, рельефное тело, а также черные джинсы. «Ты же понимаешь, что мы пойдем в дорогие заведения?» – прищурился блондин. «И?» «И в этом тебя туда не пустят». «А смелости хватит не пустить?» – заулыбался я. «Хм, аргумент. Ладно, но знай, я буду делать вид, что мы не знакомы», – заявил парень и полчаса одевался. «Какие-то приталенные джинсы, которые, как по мне, больше похожи на лосины, раз так обтягивают ноги и жопу. Сверху рубашка с расстегнутыми пуговицами на груди и ворот такой, не, ажурный. А прическа? По количеству одеколона для разных частей тел я промолчу. Слушай, ты что, собрался половину женщин города соблазнить?» Кинув взгляд на блондина, покачал головой, и теперь это я буду делать вид, что не с ним. «Нет, конечно», — он аж обиделся. «Офигеть! Тогда почему ты так нарядился, еще и грудь оголил?» «Когда выходишь в общество, нужно выглядеть так, будто ты король жизни», — хмыкнул тот. «Мне кажется, тебя похитят и изнасилуют, и не уверен, что это будут женщины». Я заржал и вышел из комнаты. Этот гад объявился лишь через 10 минут, и я вновь заржал. «Да-да», — проворчал парень в строгих брюках и рубашке. Мы направились к выходу из университета. Там было многолюдно. Студенты, уставшие от целых двух дней учебы, спешили в город развлекаться и снимать стресс. Студенты-аристократы вообще странные люди. Они живут в ужасе перед будущим, так что стараются оторваться на всю оставшуюся жизнь. Многих после или даже во время учебы ждет свадьба, причем в основном договорная. И дай бог, муж с женой не будут ругаться до конца дней своих и смогут поладить. Вон, отец Жени со своей второй женой были словно посторонние люди. А другие аристократы, с которыми я успел познакомиться, так вообще ходят в заведение, как у Олега. Там я с немалым количеством людей успел познакомиться. Разводы у аристократов настолько редки, что считаются чем-то мифическим. Все же брак – это союз двух родов. С разрушением брака рушится и союз. Так что, хочешь ты или нет, а терпи и улыбайся. Ну а потом мужики ходят в бордели и казино, а женщины нанимают садовников с длинными шлангами. Ха, и в таких условиях растут дети. Будущие аристократы. И для них нормально, что папа с мамой не любят друг друга. Постоянно ругаются и холодны. Оттого, будучи студентами, народ отрывается по полной. Секс, вечеринки, влипание в неприятности, алкоголь, скандалы, драки и все то, чего не будет во взрослой жизни. Ну... почти все. «Вы долго?» – заявил недовольный Макс. Толстый парень накинул на себя легкую куртку и надел джинсы, а на ногах – босоножки. Еще и кепку нацепил. «Это все он». Тут же я сдал блондина, а тот заозирался и хмыкнул. «Все равно Вика опаздывает, как истинная женщина». «За комплимент, конечно, спасибо, но, знаете, это чертовски обидно». Услышали мы знакомый голос и уже втроем начали озираться. «Если вы так прикалываетесь, я вас ударю. А если реально не заметили меня, всем писюны до размера финика уменьшу». С трудом, но мы обнаружили ее. «Мать моя женщина!» — пробормотал я, глядя на кроху в нежном белом платье, белых босоножках и широкой шляпке. Также белой. «Ой, я думал, это чей-то ребенок!» — выдал Макс и тут же закрыл рот. «Ну все, парень, тебе хана». «Ой!» «Наказан на час». Вика выстрелила из пальца иглой из крови и попала парню в шею. Она впиталась и... «Ха-ха, это слишком жестоко!» – заржал я, потому что у Макса соски набухли. И не просто набухли, а стали больше. «Вик, если я тебя обижу когда-нибудь, лучше писюн уменьшай. Временно, конечно же. Такого не надо». Костя был бледен от ужаса, а мелкая дьяволица довольно улыбалась. «Я подумаю». Она хмыкнула и пошла к выходу, после чего обернулась и ослепительно заулыбалась. «Ну чего вы там?» «Идем, идем!» Обхватив Костю за плечо, направился к девушке. Макс застегнул куртку, так что позор почти не было видно, зато было жарко. Но он стойко терпел, как его набухшие сосочки. На парковке перед МГУ мы нашли такси и вскоре приехали в ТРК, Гринвич. Большой такой и дорого-богатый. «Так, ведем себя прилично». Когда мы вошли, Вика встала перед нами и, вытянув указательный пальчик, принялась командовать. А люди, проходящие мимо, умилялись этому. Мол, маленькая девочка, вероятно, чья-то сестренка, командует здоровенными лбами. Но нет, это из-за платья и широкой шляпки складывается такое впечатление. Мордочка ей да маленькой девочке, как Косте да мачо. «А теперь марш за мной», — приказала тиранша. Посмотрел я на обреченных, в особенности на Макса, который так и не раскрыл куртку, и пошел молча. Вскоре мы пришли к бронзовой статуе какого-то парикмахера. «Вот, если потеряете, сидите сюда и звоните мне, поняли?» Она строго на нас посмотрела, а мы, как идиоты, закивали. «Смотрите у меня», — показала она кулак. «Бегать вас искать я не буду. Сразу пойду в администрацию. По громкой связи вы услышите объявление. Потерялся Дмитрий, мальчик 20 годиков. Ростик 2 метра с лишним, выглядит как горилла на стероидах». «Ой, да не потеряемся мы тут», — заявил я, но не уверенно. «Да-да, мои 5 братьев тоже так говорят. Старших братьев». Она испепеляюще посмотрела на нас и, что-то проворчав, отпустила. Сперва, конечно, спросила, нужно ли кому из нас что-либо показать. Мол, где такой-то магазин? Но, получив «не, сами найдем», подозрительно на нас посмотрела. И ушла. «Я в электронику», — тут же заявил Макс и умчался. А мы с блондином переглянулись и огляделись. «На тебя все пялятся», — подытожил я. «На тебя тоже», — вернул он мне и ухмыльнулся. «Значит, идем парой?» — предложил и получил кивок. «Сразу говорю, за ручку не возьму». «То иди ты, противный!» Сделал он мерзкий гмосячий голос, и мы посмеялись. Как и я, Костян не местный, а в этом ТРК впервые. Так что мы просто начали блуждать по этажу, посматривая на магазины. Внимание мы привлекали немало. Я охранников, а Костя зрелых дам. Лучше бы наоборот. И нет, я не озабоченный, и вот только когда закончу учебу, вероятно, поселюсь в мертвых землях. Там есть все, что мне нужно. Манна в виде душ, кристаллы и очки древа, что я получаю за убийство энтропов. Еду буду получать из сада. Древо пока не объяснило, почему ему важно, чтобы я убивал энтропов, но мне кажется, что мой малыш, имея в виду молодое древо мира, просит оттянуть гибель мира, наверное, чтобы успеть вырасти. Так что после универа встречаться я буду лишь с энтропами и терпеть дразнилки от пчелки. Эта змеюга с удовольствием заставит меня страдать. В общем, как мне говорил демон, нужно насытиться женщинами в полной мере, пока есть возможность. А дальше кровь, кишки и расчлененка. Ну и превозмогание. Ладно, шопинг. Нас ждет суровый шопинг. Глава 7. Простите, вряд ли у нас есть что-то для вас. Продавец-консультант посмотрел на меня большого такого и приуныло. Но, взглянув на Костю, вся расцвела. Покраснела и тяжело задышала. Этот сердцеед заставляет женщин желать его лишь одним своим существованием. Жаль. Пойдем дальше искать. Блондин посмотрел на меня, а я пожал плечами. Но нас вдруг схватили за руки. «Найдем!» Глаза девушки горели пламенем и решительностью, а мне вдруг стало жалко Костю. Он пока этого не подозревает, но я человек бывалый и знаю, что человек с таким взглядом может горы свернуть. Магазин этот являлся дорогим и брендовым, так что клиентов здесь было мало, а персонал эффективный и эффективный. Сперва нас выслушали и... Костю утащили. Сразу две девушки. Весьма... хорошенькие. Меня же усадили на диван, налили кофе, дали печенье и попросили подождать. Некоторое время спустя примчалась женщина с рулеткой. Ладно, не рулеткой, а тряпичной линейкой. Измерила и умчалась. Потом начали прибегать люди и приносить одежду. Правда, мерить мне пришлось прямо так же странно. А еще музыку погромче сделали. Во всяком случае, сервис мне нравится. Сколько дорогих магазинов посещал, даже аристократов. Но такое впервые. Мне и обувь подобрали, хорошую и по размеру. Зеркало принесли и не забывали подливать кофе, и вкусняшки несли самые разные. Сервис. Разве что девушки периодически менялись и выглядели немного потрепанными. Ну, там одежда мятая, волосы немного взъерошенные. Видимо, бегают, чтобы удовлетворить дорогого гостя. А я и не сильно привередничал. Мне нужны спортивные костюмы, обувь на все случаи жизни, включая резиновые сапоги, рубашки штук 10, брюки, джинсы. Из-за того, что я постоянно рос, вся моя одежда очень быстро становилась мне маленькой. Бывало, что купленная в январе одежда в июне уже не налезала. Но рост мой, к счастью, остановился. Не хотелось бы мне быть 2,5-метровым гигантом. Даже 2 метра и 5 сантиметров – это огромные неудобства по жизни. Благо, из-за влияния магии среди магов немало высоких людей. И лишь благодаря этому сейчас я могу купить одежду. Мои покупки стремительно росли. И уже скопилась целая гора. Однако, тут есть доставка. И я ее, конечно же, воспользовался. А как только я все оплатил, до дивана доковылял измученный Костя. «А ты чего без покупок? Тут такой сервис офигенный. Я себе все купил, просто сидя на диване». «Иди в сраку». Он простонал и рухнул на диван, тяжело дыша. «Ваши покупки доставят в университет», — сообщила подошедшая девушка-продавец. Макияж у нее потек, да и сама выглядела. «Ха! Кажется, понял. Похоже, Кости поймали женщины и вытворяли с ним разные приятности». «Так как? Полежишь еще или пойдем дальше?» «Я уже все купил», — простонал он. «Ладно, не теряйся. СМС скинь, если, к примеру, в кафешку зайдешь. Там соберемся». Оставив страдальца одного, направился в одно важное место. Магазин компьютерных игр. Правда, его еще найти нужно. Но вообще странно. На Константина как-то неадекватно реагируют некоторые женщины. В университете все более-менее нормально, а в городе все шею сворачивают. «А это из-за магии», — объяснил демон, что появился на моем плече. «Пока не разобрался, в чем дело, но от него исходит магический аромат, что-то вроде любовного зелья». «А он знает об этом?» «Похоже, что нет». «Хм, тогда понятно. Магов таким не взять, а простолюдинки текут». В пошлом смысле слова. «А с ним выгодно ходить по магазинам. Лишь бы я не ушел и не забрал Костю. Мне устроили королевский сервис». «Ну, не такой, как твоему другу». Смеялся демон. «Ой, да мне и не хотелось бы такого. Какой в этом смысл?» «О, наш мальчик повзрослел и понял всю прелесть охоты за женским сердечком». Демон продолжил смеяться, а я перестал болтать сам с собой. Люди уже с недоумением смотрят на меня. Гуляя по магазину, диву давался. Чего только здесь не продают. Но оно и понятно, ведь здесь университет рядом, а значит, много богатеньких студентов. Вот и понаделали кучу дорогих и интересных магазинов. Ха, а ведь еще недавно я и о сахаре мог мечтать. Теперь же могу легко потратить сотни тысяч в одном лишь магазине. Продажа манно-кристаллов — штука выгодная. Ну, я молчу про те деньги, что накопил, работая в казино. Так что я при деньгах. А еще куча родов мне должны огромные суммы денег. Про имущество и землю я молчу. Почти все, что севернее Екатеринбурга, уже утеряно или брошено. Впрочем, у меня есть еще имущество в других городах. Ладно, мне бы для начала пережить первую атаку. Уверен, сейчас аристократы будут жопу рвать, дабы убить меня, но при этом не спалиться. Убийство студента императорского университета – это немалый урон имиджу императора, а он у нас такое не прощает. Так что действовать сами они не станут, найдут наемников или террористов, могут устроить взрыв в такси или теракт в ТРК. А еще снайперы. Не расслабиться, блин. Приходится ожидать подставу практически отовсюду. Вот был бы у меня магический барьер, срал бы я на эти ваши пули и бомбы. «Руки убери, урод!» Услышал я женский крик и зуб даю, это голос Вики. Мчусь на голос и прибегаю к магазину женской одежды, а там высокий парень с двумя шестерками позади и Вика, чью шляпку пытаются содрать. «Малявка, тебя манерам не учили, а еще ротик у тебя грязный-пригрязный. Нужно с мылом помыть. Ха-ха!» Смеялся аристократ, ощущая превосходство над маленькой девушкой. А шестерки поддакивали и всячески возвышали парня. Вот никогда не понимал этой тяги аристократов собираться в тройке. Альфа и двое миньонов, ну или шакалов. Такие ради того, чтобы Шерхан их похвалил, готовы и погавкать, и даже укусить. «Уж не ты ли будешь ей рот мыть? И убери руки!» Подал я голос, подходя к ним. Шакалы сразу же немного вжали голову в плечи. Такие боятся более сильных и крупных. А вот их Шерхан, наоборот, напыжился. «Твоя малявка! Она оскорбила меня!» Заявил тот, стреляя в меня взглядом. Тут же оживились его шакалы. «Да-да, графа назвала уродом!» Почти синхронно прогавкали парни. Оба плотные, сальные, глаза крохотные, похоже, братья, как минимум, по разуму. «Почему бы и не назвать уродом мудака, который сексуально домогается до студентки МГУ? Граф-извращенец!» Громко произнес я, указывая на него рукой. «Сперва шляпку снимаешь с девушки, а потом платье, да, или что, нижнее белье?» «Студентку?» Он с недоумением уставился на девушку. А та вырвалась и спряталась за мной. Применять магию она, как я понял, не решилась. Видимо, побоялась последствий. Вика вроде местная. «Студентку, студентку!» Похлопал я мелкую по плечу. «Но даже если бы она была ребенком, это даже хуже. Издеваться над детьми. Ты вообще мужик? Или храбрости хватает обижать лишь женщин и детей?» «Я не издевался!» Выкрикнул тот, а вокруг уже народ собирался, включая студентов МГУ. «Это мой магазин, и в него в головных уборах нельзя, это неприлично». «Хорошо, покажи, где написано, что нельзя». Мой вопрос заставил его замереть, потому что это лишь в простолюдинских магазинах вешают таблички или рисуют. Мол, собачка зачеркнутая, мороженое, фотоаппарат и прочее. У аристократов все на уровне общественной совести. Это когда ты думаешь, а не зачмырят ли меня другие аристократы, если я сделаю так-то или так-то? Значит, нигде? Тогда, может, ты представился владельцем магазина, прежде чем предъявить претензии? Нет? Получается, ты просто хуй с горы, который напал на девушку и издевался над ней. Как у тебя вообще рука поднялась на это милое создание? Да-да, мне тоже интересно. Вмешался кто-то из студентов. «Отлично, толпа на моей стороне, и народу уже очень даже немало. Аристократам бесполезно бить морды, и это лишь сделает их врагами. А толку никакого, а вот тут общественное унижение – это смертельная рана. Пятно на репутации, которое очень тяжело смыть». «Я...» – начал он что-то мямлить под нападками народа. А студентов здесь собралось немало, да и не только они. Но взрослые в дела молодежи стараются не вмешиваться. «Мне было страшно. Трое высоких парней набросились на меня». Вика опустила голову и говорила плаксивым голосом. «Кузьменко, давно хотел тебя рожь набить. В понедельник после урока встречаемся на дуэльной арене. Не придешь, буду всем говорить, что ты мразь, обижающая маленьких девочек», заявил один из студентов. А я запомнил, значит, граф Кузьменко. Торгаши и, скорее всего, из новых аристократов. Парни загнобили. Студенты засмеялись, поддевали, а тот пытался оправдаться. Я же взял Вику за руку, повел ее прочь. Не, можно было бы развести Кузьменко, мол, в качестве извинений пусть девушка купит все, что хочет. Но разве это копье стоит того, что теперь целый графский род в обидчиках? А если бы мы приняли извинения вещами, то, считай, извинения приняты, и никто ничего не должен. Да-да, у аристократов все сложно. «Спасибо». Вика подняла голову и благодарно улыбалась. В ответ показал ей большой палец. «Добил ты его прям знатно. Красавец!» «Почему не красавица?» хмыкнула она. «Потому что красавец означает другое, высшую степень признания». Вика звонко рассмеялась. Аж платок достала из сумочки, видимо, слезы потекли от смеха. И тебе не интересно, что под шляпкой?» «У меня подруга есть. Не знаю, где она сейчас, но уверен, что у нее все хорошо. Она пробивная. В детстве она очень болела. Из-за этого не росла, умирала. Да и волосы выпали. Энтропия была заражена». «Это не энтропия», – пробормотала она. «Знаю. Скорее всего, что-то связанное с магией. Вероятно, как ожоги у магов огня, когда те только учатся владеть стихией». «Почти». «Значит, выздоровеешь. Но тебе бы магический канал прочистить. Думаю, они забились». Вика остановилась и посмотрела на меня так, будто я рептилоид какой-то. «Что?» «Ты чего такой умный, а?» Она с шоком уставилась на меня. «А вот это уже было обидно». «Эй, это моя фраза». Топнула она ногой, посмотрела на меня, и мы рассмеялись. «Да чего ж ты противный тип? Пошли давай, а то мне уже страшно за Макса». «А за Костю нет?» Мы пошли дальше, а она ухмыльнулась. «Чего его жалеть? Он взрослый мальчик. А вот Макс может легко влипнуть в неприятности». «Как ты?» «Я редко влипаю в неприятности». Опустила она голову. «Да? Сегодня, вчера, позавчера. Редко говоришь?» «Позавчера ничего не было. Было позавчера. Да и вообще все проблемы начались из-за тебя». Ткнули меня тонким пальцем. «Ха, шкура моя непробиваема». «Что, не будешь отрицать?» «А что отрицать? Я привлекаю проблемы, как мед пчел». Улыбнулся ей и указал на магазин. «А вот и он». «Игры? Ну, давай заглянем на минутку», сказала она, но вмиг пролетел час. «Да хрень, Dark Souls 3!» – заявила мелкая. «Мы его 3 года проходить будем, это задротство, давай лучше 15-ю финалку!» «Женщина, да что ты понимаешь?» В общем, мы за каждую игру ругались. Но вдруг зазвонил телефон, Костя интересовался, где мы потерялись. «Ладно, берем обе, а уже дом решим», – настоял я на своем. «Идет!» – прорычала она и метнула у меня молнию из глаз. Да и внимание привлекали очень много. «Мам, мама, а они братик и сестренка или папа с дочкой?» Услышали мы голос маленького мальчика. Тот указывал на нас пальцем. «Нет, Дань, похоже, это муж и жена». Женщина поспешила увести сына. А мы с Викой посмотрели друг на друга и едва не заржали в голос. Затем поспешили к кассе, где оплатили все покупки и покинули магазин. «Слышь, жена, тебе вроде в шмоточные нужно». Кинул я на мелкую насмешливый взгляд. «Ага», — смеялась она. «Что? Поможешь мне белье выбрать?» «А ты носишь белье?» «Ну, ты же носишь трусы». «А, ну тогда вот тебе мой совет. Покупай те, которые на тебя налезают, и тебе удобно. И не покупай те, которые не налезают». Показал ей большой палец и улыбнулся. «Спасибо, Кэп». Она тоже показала большой палец. И вот мы пришли в магазин женского нижнего белья. Посмотрел я на это и покачал головой. «Тяжело тебе будет что-то подобрать». «Жизнь вообще штука тяжелая», вздохнула она, и мы начали искать. Ну, пока я не нашел продавца-консультанта. В общем, голяк. Как и в следующем. «Ладно, пошли в детский». И мы пошли в детский магазин, но войти Вик не смогла. Не хватило силы воли. «Слушай, у меня есть гениальная идея». Похлопав девушку по плечу, схватил телефон и вызвал Костю. Тот пришел весьма быстро. «В смысле магазин? Ты же сказал, дело жизни и смерти!» Возмущался тот, когда я указал на самый большой и дорогой магазин женской одежды и нижнего белья. «Без твоей помощи Вике придется идти в детский магазин», — покачал я головой. Парень обреченно вздохнул, и мы вошли в магазин, а там началась магия. Продавщицы слетелись, как мухи на говно, кружили, жужжали его чудо, сперва Костю тащили в подсобку, где, мол, покажем, а полчаса спустя он вернулся к нам с добычей, аж целая стопка женских труселей разных форм и прозрачности. Также несколько блузок, платьишек и даже штанов. «Мой герой!» Вика одарила его поцелуем в щеку, а тот лишь что-то простонал. Рассмеявшись, девушка умчалась на кассу, взяла она вообще все, что принес Костя. У парня глаз алмаз и вкус хороший. «За твою жертву вечером угощу вкусняшкой», — подмигнула ему, и тот аж немного оживился. Вика вскоре вернулась, и мы пошли искать Макса. А тот ожидал нас у бронзового цирюльника. Единственный, кто сегодня не влип в проблемы. Далее мы отобедали в ресторане, сходили в кино на фантастические энтропические твари, где они обитают, наелись мороженого и пошли в секс-шоп. «Да, вот этот маленький». Макс указал на маленькую штучку в упаковке, и женщина-продавец кинула взгляд на Вику, улыбнувшись, принесла товар.